Повторял он сам себе раз за разом в последние дни перед тем, как Ройл выплюнул сначала букву «Т», а за ней букву «Е». «Ведь солочная книжка почти готова». Так оно и было. Работа над этой книгой оказалась пыткой, а ее окончание означало конец его жизни. Причем второе уже становилось более желанным, чем первое, и этот факт вполне характеризовал ухудшение состояния его организма, ума и духа. А книга продолжалась, вопреки всему, словно она не зависела от автора. Сюжетные промахи раздражали, но не слишком. Никогда прежде Пол не испытывал столь серьезных проблем с правдоподобием. «Игра, ты можешь» из простенькой забавы превратилась в тяжкий труд. И все же, несмотря на все испытания, которым подвергала его Энни, книга продолжалась. Он мог жаловаться на то, что наряду с полупинтой крови его покинуло что-то. Задор, может быть. Но книга по-прежнему воспринималась как отлично сделанная, как лучшая из книг о мизери. Если публикация в издательстве «Энни Уилкс», тираж строго ограничен, один экземпляр не останется единственной, книга, полагал Пол, будет чертовски хорошо продаваться. Ну да, он рассчитывал завершить ее, если только проклятая машинка выдержит. «Ты же крутой парень», — сказал он себе однажды после комплекса изнурительных упражнений по поднятию и опусканию машинки. Руки дрожали. Обрубок большого пальца немилосердно ныл, лоб покрылся тонкой пленкой пота. «Ты крутой ковбой. Ты должен одолеть старого беззубого шерифа. Вот только одной буквы уже нет. И я замечаю, что еще некоторые, Т, например, Е и еще Г, начинают странно себя вести. Шатаются то вправо, то влево, то выпрыгивают над строкой, то спотыкаются. Почему-то, мой друг, мне кажется, что на этот раз старый шериф возьмет верх. По-моему, этот дряхлый старикан тебя побьет. Ты, сука, наверное, об этом знает». «Может, поэтому она и отрубила мне палец? Говорят, сумасшедший еще не значит тупой». Его утомленные глаза внимательно разглядывали машинку. «Вперед! Можешь сломаться совсем. Все равно я закончу. Если она тебя заменит, я поблагодарю ее от души. А если нет, что ж, у меня еще остались пальцы». И только кричать я не буду. Я не буду кричать. Я не буду.